По сообщениям, 21 марта представители организации «Чрезвычайные народные действия» за отставку власти Пак Кын Хе у здания Сеульской центральной местной прокуратуры устроили митинг, на котором потребовали ареста предателя нации Пак Кын Хе. Между тем, 21 марта южнокорейская интернет-газета «Голос народа» поместила передовицу под заголовком «Арест и расследование Пак Кын Хе – это приказ народа». А интернет-газета «Минчок Ильбо» в своей передовице потребовала немедленного ухода премьера Фан Юана, этого приспешника Пак Кын Хе, в отставку.